Федор Михайлович заметил на полках буфета прелестный «сюртуй де табль» богемского стекла, изящного стиля, темно-вишневого цвета с золочеными украшениями. Всего было 18 вещей. Две большие съемные вазы, две средние, шесть поменьше, четыре вазы для варенья и четыре тарелки. Все одного же рисунка. Федор Михайлович, любитель изящных вещей, любовался на вазы и говорил: «Вот бы нам приобрести эти прелестные вазы. Хочешь, Анечка, купим?» Я смеялась, зная, что хоть у нас и есть деньги в эту минуту, но их не так много. Рядом с нами восхищалась хрусталем какая-то француженка. Она говорила своей спутнице, что жалеет, что так много вещей, а то бы она купила часть их. Это услышал Федор Михайлович и мигом обратился к ней со словами: «Мадам, купим-ти пополам». Не прошло и 5 минут, как вещи были выставлены пред публикой с цены 18 талеров по 1 талеру за вещь. Как ни экономны немцы, но такая незначительная цена за большое количество вещей показалась и им дешевую, и явились охотники, набавляя по фюн в грошен. Один Федор Михайлович набавлял по талеру. С каждую минутою азарт в нем возрастал. Я видела, что цена поднимается, и с ужасом думала: «А что, если француженка откажется от покупки? Все вещи достанутся нам?» Аукционист, доведя до 41 талера и боясь упустить покупателей, закончил торг, и вещи стали нашей собственностью. Француженка не отказалась от покупки, и мы честно поделились вещами. Теперь предстояло покупку перенести домой. Федор Михайлович остался у вещей, а я с 2 носильщиками, несшими по вазе в каждой руке, отправилась домой. Им пришлось сходить за вещами 2 раза. Можно представить удивление моей матери, когда она увидела в комнате моего мужа коллекцию ваз. Первый вопрос ее был: «А как же вы все это повезете в Россию? Ведь у вас не сундуки, а чемоданы, ведь все это разобьется дорогой». Это соображение не пришло в голову никому из нас. А если бы пришло, то Федор Михайлович, в охватившем его азарте, все-таки не отказался бы от покупки. Впрочем, все обошлось благополучно. Из Дрездена часто уезжали русские в Петербург, и я просила знакомых взять по вазе и передать моей сестре. Этот сюртуй де табль цел и поныне и составляет нашу семейную драгоценность. Как я упомянула, бывали мы с мужем у русского священника Розанова. Муж не особенно его ценил, так как по живости своего характера и некоторой легкомысленности в суждениях он не олицетворял типа служителя алтаря, каким представлял его себе Федор Михайлович. Жена священника была очень добра и гостеприимна, и у них были милые детки, которые все спрашивали. Среди русских дам, живших в те годы в Дрездене, оказалось несколько горячих поклонниц таланта моего мужа. Они приносили ему цветы, книги, а главное, баловали и задаривали игрушками нашу Любочку, чем, конечно, очень привлекали к себе внимание Федора Михайловича. В конце октября 1870 года дрезденские русские собрались у священника и по собственной инициативе положили послать тогдашнему канцлеру адрес по поводу депеши от 19 октября к представителям России. Все собравшиеся стали просить Федора Михайловича написать этот адрес, и хоть он в то время был очень занят срочной работой, но согласился и написал. Вот этот адрес: «Мы, русские, проживающие временно за границей, в Дрездене, с восторгом и благодарностью узнали о высочайшей воле, изображенной вами в депеше от 19 октября к представителям России при державах, подписавших Парижский трактат. Мы счастливы, что можем и отсюда, братски и единодушно, собравшись вместе, заявить вашему сиятельству о радостных чувствах, испытанных каждым из нас при чтении вашей депеши. Нам как бы послышался в ней голос всей нашей великой и славной России. Каждый из нас, гордясь именем русского, читал эти слова, исполненные правды и высочайшего достоинства. Мы молим Бога о счастье нашей возлюбленной Родины, и да сохранит ее надолго от испытаний. Молим, да сохранит ей еще на долгие годы нашего обожаемого государя-освободителя, а ему таких доблестных слуг, как вы». Этот адрес был покрыт множеством подписей, до 100, и отослан канцлеру.